Ласки-мошонки. Мужские яички очень чувствительны к прикосновениям, и при правильной технике только с их помощью можно довести мужчину до сильного возбуждения и даже оргазма. Будь аккуратна и не оттягивай мошонку вниз, не крути яички, не дави на них. Можно немного сжимать, облизывать, гладить. Для того, чтобы помочь мужчине с эрекцией, можно сначала гладить внутреннюю поверхность бедра, а затем перейти на яички, деликатными движениями, кончиками пальцев двигаясь от основания члена в сторону ануса и обратно. Кровь начнет приливать к члену. Также перед тем, как приступить к минету, яички можно облизать. Это создаст ощущение предвкушения и усилит возбуждение. Во время минета свободной рукой возьми яички снизу и чуть сжимай. Стимулируй его член руками, а ртом обхвати яички и ласкай их языком. Для мужчины это будет настоящий фейерверк из ощущений. Во время вагинального секса тоже можно ласкать мошонку. Например, в позе наездницы чуть откинься назад и слегка сожми яички рукой. Расслабляй и напрягай ладонь в такт своим движением бедрами.